Не менее упорные бои шли на юге. Перегруппировавшись после выхода из войны в Финляндии, наши войска начали Харьковскую операцию. Южнее Буденный освободил Мариуполь. Сформированные танковые армии и ударно-штурмовые корпуса в условиях степной равнины удачно дополняли друг друга. А постепенное наполнение частей и соединений средствами связи и транспортом по ленд-лизу изменило мобильность армии настолько, что немцы не успевали реагировать на появление крупных сил то на одном, то на другом фланге. Евстигнеев, наконец, с первыми морозами разрубил Ржевский выступ. Ему здорово помог ленинградский опыт и новая техника ИС и САУ. Я ношусь между МИДом Финляндии и их заводами. Несмотря на то, что появился гражданский контингент посольства, многое спускают непосредственно на меня. Женьке вот-вот рожать. Чувствовал себя очень хорошо. Не так, как в середине беременности. Несколько раз пытался отпроситься у Сталина на фронт. Но мне запретили даже говорить об этом. На севере началась Лапландская война. Немцы не захотели уходить из Финляндии. Приходится вжимать их силой. Действуем смешанными силами. Пехота финская, танки наши, авиации и артиллерии помогаем. 22 ноября Пассанен сказал, что на станции Валга выгружается танковая дивизия, прибывшая из Франции. Откуда известно? Да есть у меня связь с этой станцией. Можешь не перепроверять, сведения точные. 6-я танковая дивизия, командир Эрхард Раус, генерал-лейтенант, 160 танков ПЗ-4 и 42 штурмовых орудия. С 6 октября перебрасываться на Восточный фронт. Сегодня подошел первый эшелон. Спасибо, генерал. Извините, надо вернуться в полпредство. Я сообщил Василевскому об этом. Наши штурмовики начали регулярно работать по этой станции. И 32-я армия начала готовиться к отражению удара, а со стороны Нарвы навстречу немцам вышел танковый корпус генерал-лейтенанта Мишулина. Фон Кюхлер решил исправить все, отбить Таллин и забрать Нарву. Сильных морозов пока нет, снег только выпал. И если фронтальные атаки на Псков Кюхлер еще отражал, то в Эстонии события разворачивались вовсе не в его пользу. Именно поэтому он решил усилить 4 пехотные дивизии танковой. Это наши старые знакомые, 38-й армейский корпус. Реально Кюхлер не понимает, что не на то он тратит свои силы. Эта дивизия нужнее всего ему под Великими Луками. Но тем лучше. Пусть Мишулин потренируется. Он как раз только получил новый ИС-85. У него 120 ИСов и 60 Су-85. Когда, наконец, закончится это бесполезное сидение в Хельсинки? Но этот паршивец Пассанен регулярно подбрасывает довольно важную инфу. В этих условиях сидеть мне не пересидеть. Пока мы воюем в Прибалтике, точно. 6 помощников разъехались по округам. Но каждые 2 недели у них ротация. Успевают и в Хельсинки пожить, и в других городах. Ну, все какое-то разнообразие. Те, кто работает в Лапландии, фактически воюют. На них лежит взаимодействие между нашими и финскими войсками. Один даже ранен был, легко. Мне же никуда не вырваться, как привязанный здесь. Максимально в Порт-Калауд или в Турку на полдня. Там строится серия судов для нас. Однако фон Кюхлер повел себя странно. Обычно немцы, как только создают временный перевес в силах, стараются немедленно ударить. В этот раз мы действительно отметили появление длинноствольных Т-4 под Тарту. Но атаки не последовало. Либо немцы продолжали наращивать силы, либо это часть отвлекающего маневра. У меня участились звонки из Москвы. Общая ситуация была такова. Север Эстонии до Тарту включительно у нас. за Псковским озером наступаем на Псков. Бои идут в 35 километрах от Пскова. Освобожден Порхов, Дедовичи, взят Холм, Торопец. Части Северо-Западного и Калининского фронтов взяли Вязьму и Ржев. Освободили Юхнов. Идут бои под Ярцево. Инициатива у нас, а не у Кюхлера. Затем идет длинный выступ, удерживаемый группой армий «Центр» от Ярцево до Козельска, к Ору. Дальше начинается Курский выступ. Курск, Льгов, Белгород у нас. В полукружении Харьков. Наши вышли к Днепру, у Днепропетровска. Штурмует Запорожье и Мелитополь. Понятно, что самое неустойчивое положение сейчас на юге. Что предпримут немцы, непонятно, и после знания уже никакой роли не играет. Это другая война и совершенно другие операции. Немцы уже привыкли к тому, что зимой наша армия активнее, чем летом. Это обстоятельства во многом вынужденные. Слаба инженерно-саперная часть армии. Средств для переправ маловато. Исправляем, в том числе и через Финляндию. Здесь я разместил заказы на самоходные мелкосидящие паромы и понтоны, катера и баржи, чем меня озадачил Верховный еще осенью. Где ударит Гитлер? Селенок у него еще много. Судя по легкому затишью у Северо-Западного фронта и смене командующего, Курочкина сменил Тимошенко. Фронт перегруппировывается, поэтому и медлит Кюхлер. Теперь все зависит от взаимодействия фронтов. Были бы на месте Курочкин, он с Говором давно сработался, и Ватутин, можно было бы не волноваться. Но вместе с Тимошенко всегда приезжает генерал Злобин. Он больше теоретик, чем практик, и не умеет настаивать на своем. А Кюхлер вояка опытный. Ему палец в рот не клади. Начал Пуркаев 25 ноября силами 3-й ударной армии. Ударил с юго-востока по Великим Лукам. Прорвав фронт 83-й пехотной дивизии южнее города, 3-я ударная уперлась в хорошо подготовленной позиции 3-го горнострелкового корпуса немцев. Пуркаев усилил 3-ю ударную 8-м эстонским корпусом и 2-мя свежими дивизиями и окружил Великие Луки. Но гарнизон держался, а фронт проходил всего в 12 километрах от города. Кюхлер перебрасывает из Восточной Пруссии 59-й пехотный корпус генерала Курта фон дер Шевалери, усиливает его 8-й танковой и отдельными частями 6-й танковой дивизии, но снять полностью 6-ю танку из-под Тарту он не решился, так как там сосредотачивался танковый корпус Мишурина. А большую часть танкового резерва Пуркаева составляли легкие танки Т-60, Т-70. Семечки для длинноствольных Т-4 8-й дивизии немцев. Сосредоточив 5 дивизий под Ловно, немцы ударили на Великие Луки. Командир 83-й дивизии фюрер пообещал переименовать город в его честь. Ударили ровно через месяц на узком фронте шириной всего 5 километров, рассчитывая проломить сходу оборону 3-й ударной. К этому времени гарнизон Великих Лук был разрезан частями 360-й дивизии на 2 отдельных очага обороны и доживал последние дни. Часть гарнизона сидела в цитадели старой крепости, а вторая пряталась по подвалам в городе. Остальные наши фронты держали паузу. Командование решило дать возможность немцам сконцентрировать усилия в районе Великих Лук. Тем более, что резервы у Пуркаева были. Ленинградский фронт перебросил оба ударно-штурмовых корпуса в Эстонию.